праздником, поздравляем всех. Среди поста нашего, кто был вчера за богослужением вечерним, среди поста, когда строгие покаянные молитвы мы слышим, когда нет никаких акафистов, не принято их читать, внезапно церковь расцветает благоуханием похвалы Божией Матери и не находит слов, чтобы выразить свою любовь, свое благоговение пред Пречистою Девою Марией, Божией Матерью, размышляет о ее девстве и о ее материнстве, о тайне этой человеческой личности, самой святой из всех людей, самой близкой ко Господу. Сама святость человеческого естества, возможность этой святости для каждого человека измеряется степенью его близости ко Господу. Никто, как она в роде человеческом, не послужила тайне искупления, и она своим непостижимым соединением со Христом сподобилась быть Матерью Божией. В тайне девства и в тайне материнства открывается нам ее материнское служение всему роду человеческому. Она наша Мать Духовная, она предстательствует за всех нас, и она открывает совершенное христианское служение, которое во внешнем своем выражении и во внутреннем стоянии неотделимо. Поэтому, наверное, так славится Божия Матерь бесчисленными своими чудотворными иконами, которые являются нам в тот момент, когда решается судьба Церкви, судьба народа православного. И то, что было с Русской Православной Церковью на протяжении всей истории, отмечено как раз заступничеством бесконечным Божией Матери через ее чудотворные образы. Мы знаем и Владимирскую, и Казанскую, и Державную икону Божией Матери. И как море широка любовь народная к Божией Матери, когда совершается ее праздник в Церкви. И чувство верующих полнее всего выражается именно в эти праздники по отношению к Пречистой Деве Марии. О ее святости мы можем сказать только одно, что каждый свят святостью самого Христа Бога, и каждый из святых имеет какую-то одну самую дорогую для него черту святости Христовой, которую он отражает в своей святости. Одни святые больше всего прославились святостью Христа в подвиге поста и молитвы. Другие святые больше всего полюбили ревность Христову по истине и правде. Третьи явили послушание Христовой святости даже до смерти крестной, мученической. И Божия Матерь не только являет собою святость всех этих святых, подвиг всех святых, сокровенно, незримо, но, может быть, самый ее удивительный подвиг заключается в том, что она живет жизнью незаметной, неотличимой от всех людей, не выделяясь какой-то яркостью своего подвига. Она самая смиренная из всех святых. И через эту неприметность, через это смирение ее раскрывается самая высшая святость. И благодаря ее единству со Христом все святые приходят ко Христу, достигают святости только ее ходатайством. Святая Церковь говорит нам, как через Божию Матерь, Преснодеву Марию, Бог явился в мир к нам, так каждый из нас может прийти к Богу через нее, ее ходатайством». И сегодня похвалу ей приносят все святые, и мы, грешные, присоединяемся к этой хвале, когда произносим вместе со всею Церковью: «Радуйся, апостолов, немолчные уста! Радуйся, мучеников, непобедимая дерзости! Радуйся, похвала всех святых! радуйся, говорим мы, госпожа ангелов, царица неба и земли, но более всего Мати, Матерь Божия и Матерь нас грешных. Непостижимая тайна, единая из всех людей, которая никогда в жизни своей не согрешила, и потому она может ходатайствовать за всех нас грешных, быть заступницей всех нас. И мы присоединяем пение наших голосов, хоров во всех сегодня храмах ко гласу ангельскому и гласу небесному святых, и наши тихие сердечные молитвы присоединяем к похвале Божией Матери во исполнение пророчества, которое она произнесла: «Себо отныне ублажат мя все роди». Пусть вся наша жизнь от материнского чрева до смертного нашего успения будет принесением любви и хвалы в молитвах неусыпающей Богородицы, Небесной нашей Матери. И святые отцы говорят, что как в первый раз Бог пришел в мир через Пресвятую Деву Марию, так и во второй раз Он придет через нее. Это значит, что в последний час страшного суда ее предстательством откроется слава Господня нам недостойным, всем, кто ищет ее заступничество на невозможном, недостижимом никакими человеческими усилиями пути спасения. Воистину, много может моление Матерни ко благосердию Владыки. Аминь.